Зрелище, прямо скажу, было не из приятных. Меня тоже начало мутить, и только с огромным трудом я удержался, чтобы не повторить тот же отвратительный маневр. К сожалению, несколько особ более слабого пола, не будучи в силах выдержать напряжение момента, бросились в сад, прижимая на маникюренные ручки к перекошенным от отвращения ртам. Одним словом, эффект моего нового произведения на зрителей был неотразим. Те, кто остался внутри дома, стояли, не шевелясь, в совершенном молчании. Вдруг среди всеобщей тишины раздался гортанный смех, прилетевший, казалось, из-за облаков, написанных на картине. Взгляды присутствующих, оторвавшись от элегантного критика, лежавшего без чувств посреди блевотины, переместились вверх, где обнаружили черную красавицу в зеленом платье, царственной поступью спускающуюся по спиральной лестнице. «Дорогой муж», — сказала она, разделяя слова с театральной дикцией, — «огромное тебе спасибо за давно обещанный подарок». «Сандра! Тебя никто сюда не приглашал!» Артур занял защитную позицию у подножия лестницы, загораживая дорогу. «Сколько лет я просила тебя заказать для этой стены полотно Роднина, как ни в чем не бывало, продолжила спуск Сандра. И вот, наконец, когда я почти перестала надеяться, ты преподнес мне этот удивительный сюрприз. Боюсь огорчить тебя, дорогая, но эта картина принадлежит не тебе, а мне». Артур ухитрился взять себя в руки, и сигара заняла обычное место в углу его рта. «Милый, ты не можешь взять назад давно обещанный, хотя и запачканный горчицей подарок». Сандра остановилась, возвышаясь над своим бывшим мужем. «Дорогая, придя сюда без приглашения, ты нарушаешь одно из условий нашего договора. Кроме того, нам не положено разговаривать без присутствия адвокатов». Артур, задрав голову, направил сигару, будто дуло дымящегося нагана, в лицо Сандры. «Если ты отсюда немедленно не удалишься, я звоню в полицию. Ты испоганила произведение искусства». «Не имею ни малейшего отношения к этому теракту. Ты знаешь, что я обожаю живопись и терпеть не могу горчицу». «Убирайся! У тебя нет никакого права здесь находиться. Я нахожусь в моем доме рядом с моей картиной, нарисованной моим любовником». Холодок прошел по моей спине. «Ложь!» Артур метнул взгляд, полный боли, в мою сторону. «Не может этого быть!» «Это началось давным-давно, еще в Париже. Да, мой милый, ты уделял слишком много внимания своим лошадям, а мне нужно было найти наездника. Николай был первым». «Дрянь!» Приподнявшись на цепочке, Артур, что было силы, хлестнул ладонью по лицу жены. «Это все, на что ты способен!» Дико, будто случилось нечто комическое, засмеялась Сандра. «Тебе нужно поучиться у художника». Артур попытался ударить ее еще раз, но промахнулся. Сандра была слишком высока и быстра, и уже с хохотом бежала вверх по лестнице. Потеряв голову, он бросил ей вдогонку горячую сигару, та, ударившись о черное обнаженное плечо, обдала красавицу пеплом и искрами, упала на ступени и покатилась вниз, оставляя в воздухе клубы дыма. Мистер Перлман стал метаться у подножия лестницы, бешено вращая глазами в поисках более серьезного оружия. Наконец он остановился у тяжелого бронзового светильника, освещавшего сумерки. Не раздумывая, он схватил его двумя руками и вырвал из розетки. Но к этому времени след Сандры давно простыл. Тяжело дыша, Артур медленно повернулся и глянул в мою сторону. Никогда раньше ни в чьих глазах я не видел такой ненависти. «Предатель!» — шепнул он мертвым голосом и, взметнув над головой светильник бронзовой булавой, бросился ко мне. «Убью!» Зная силу и темперамент моего теннисного партнера, я принял его угрозу более чем серьезно. Но странное дело, слово «предатель» совершенно парализовало мою способность к самообороне. Артур был прав. Я предал его, своего единственного американского друга. Старая забытая боль позора вернулась в мою грудь, обессилила волю, раздвоила душу. Страх вынес часть меня из моего тела, и я со спокойствием постороннего наблюдателя смотрел откуда-то из-под потолка на самого себя, стоящего на полу, готового безропотно принять наказание. Нет никакого сомнения, что печальная биография художника Роднина была бы закончена посредине роскошного зала дома миллиардера, если бы сам миллиардер не поскользнулся на шмотьях капусты, исторгнутых изо рта почетного критика, отключившегося на ковре. Когда левая нога Артура потеряла твердую опору на маслянистой блевотине, а правая споткнулась о седовласую голову спящего гостя, центр тяжести бегущего оказался вне контроля его конечностей. Мистер Перлман грохнулся у живописного шедевра, созданного человеком, которого он как раз и собирался убить тяжелым бронзовым предметом, бесславно вывалившимся у него из рук во время незадачливого падения. Эта секундная заминка дала мне возможность выйти из состояния оцепенения, одуматься и вспомнить, что я спал с Сандрой только один раз, к тому же за несколько лет до того, как стала другом Артура. Этот исторический факт мгновенно восстановил моральное равновесие внутри меня, облегчил чувство вины и успокоил метущуюся душу. Душа вернулась в тело, а тело, обретя утраченные силы, бросилось вон из грозящего опасностью светлого, но закрытого помещения в темное пространство сада, где у меня было много больше возможностей для сохранения почти потерянной в минуту паралича жизни. Хотя толстый ковер и заглушал топот ботинок, я знал, что Артур уже успел подняться и следует за мной по пятам. Не теряя драгоценного времени, я оттолкнул одного из распутинцев и, как пробка, вылетел из дверей дома на открытый зеленый газон. На одном фланге путь к отступлению был отрезан непреодолимой водной преградой, глубокой и полной чудовищ, сосущих у жертв пальцы. На другом перекрыт длинным столом с возвышающейся на нем башнеподобной кастрюлей борща, а прямо передо мной находился суши-бар, состоящий за ним ротой самураев. Между стойкой бара и столом было маленькое свободное пространство, к которому я и направил свой спасительный курс. К счастью, мой расчет оказался точным. Ни на секунду не замедляя хода, я словно уж проскользнул между двумя заградительными баррикадами, что и спасло меня от неминуемого удара бронзовым орудием по голове. Мой теннисный партнер, которого из-за его габаритов я всегда считал медленным противником, на этот раз удивил меня своей неожиданной проворностью. Гнев, возбужденный ревностью, оказался чудодейственным допингом, придавшим Артуру невиданную доселе прыть. Светильник, опоздав всего лишь на десятую долю секунды, врезался в стол. Кастрюля с остатками супа подпрыгнула в воздух, грохнулась оземь, звякнула крышкой и покатилась по газону к озеру. Это нисколько не замедлило агрессивных маневров мистера Перлмана, который, продолжая погоню, уже протискивался между суши-баром и столом, но тут круглый живот, зацепившись за стойку, поддерживающую шатер, подвел своего хозяина. В следующий момент парусиновый тент и все, что было под ним, стало рушиться одно за другим, превратив место праздника в подобие Хиросимы и Нагасаки. Опрокинутая стойка бара пригвоздила японских поваров к земле, а куски рыбы, креветок, шматки нарезанного полосками кальмара вместе с плошкой горячего риса накрыли их копошащиеся тела разноцветным съедобным покрывалом. Взглянув на эту батальную сцену без малейшего чувства победной радости и еле-еле успев выкатиться из-под падающего полога, я продолжил свое отступление вглубь сада уже по-пластунски, но ушел недалеко, потому что там меня встретило новое и на этот раз совершенно непреодолимое препятствие, а именно плотный забор кустов, окружающих теннисный корт. Ни перелезть, ни прорваться сквозь эту стену растительности не было никакой возможности, а потому, сменив направление моего бегства, я бросился к пруду. Пробравшись через заросли камыша, протащив увязающие выли ноги к воде, я погрузился по пояс в холодную муть и, раздвигая листы кувшинок, двинулся вдоль берега, вылез на камни с другой стороны озера, перевернул динамик, выглядевший точно как валун, зацепился за провода, прорвался сквозь них, словно сквозь лагерную колючую проволоку, сделал мгновенный рывок в спасительной темноте деревьев и уже собирался метнуться к стоянке машин, когда чья-то сильная рука схватила меня за шиворот и поволокла в боковую дверь дома, приложил огромный палец к толстым губам аптекарь, втолкнув меня в коридор, ведущий к кухне. «Спрячься здесь!» — он открыл дверь кладовки. «Подожди, пока я подведу машину к гаражу, потом беги. Ключи будут под передним сиденьем. До встречи на острове!» Я стоял в кромешной темноте, чувствуя, что вот-вот заору от охватившего меня ужаса. Капли воды капали с моей мокрой одежды на пол. Кап, кап, кап. Мой старый, мгновенно вернувшийся ко мне страх темноты, сжимал грудь все сильнее и сильнее, выдавливая из горла крик, охвативший меня паники. Я задыхался, по моему лицу катились капли пота. Потеряв счет времени, я не знал, выходить мне или нет. Не в силах совладать с ужасом, решил, что пора. И тут позади меня раздался шорох. Я вздрогнул и скорее почувствовал, чем услышал, тихое дуновение. — Как поживаешь, братишка? «Пока живой, а ты? Что ты здесь делаешь?» «Хочу извиниться». «Надпись горчицей — это твоя работа?» «Думал, что это опять то самое полосатое дерьмо, под бархатом ведь не было видно. Прости». «Где ты был?» Я ждал тебя с официантами. На кухне помогал. Как ты узнал, что я работаю в Распутине? Потом объясню, а сейчас бежим, пока не поздно. Я приоткрыла дверь, выглянула наружу. В коридоре никого не было. «Иди к гаражу», — сказал я, выпуская Сергея из кладовки. Весь рукав его смокинга был испачкан горчицей. Честно сказать, я не знал, смеяться мне или плакать.